Братья и сестры, дорогие все присутствующие, я рад приветствовать вас, читать Слово Божие и рад прошедшим праздникам, в которых мы были участники. Святая Троица, которую мы праздновали прошедшими днями, это не просто ритуал. Это не просто религиозный праздник. Я скажу, дорогая церковь, это путь к этому царству Иисуса Христа был когда Дух Святой сошел на землю и родилась церковь. И мы в нее вошли. И увлечены этим потоком. Но все, что имеет начало, имеет и конец. Здесь, на земле. Мы знаем день рождения церкви, в которой мы живем. Но люди очень мало знают, а подчас даже и не хотят знать, когда закончится пребывание церкви на земле. Скажите, а последний день жизни церкви на земле будет праздник или не праздник? Для кого как? Для членов церкви, конечно, праздник. Для тех, кто в церкви, для кого праздник – это день рождения, для тех будет праздник и вознесение, то есть взятие, когда Христос придет за церковь. Но, извините, я немножко забежал вперед, я просто хотел порадоваться с вами, что уж очень хороший праздник позади нас уже. И хотелось бы, чтобы этим праздником мы жили дольше, а не один день на праздник Святой Троицы. Итак, я хочу, братья и сестры, прочитать всего несколько строк. Несколько строк. Легче запомнить. Так легче запомнить, когда коротко прочитаешь, чтобы четко знали саму мысль, о которой будем сегодня мы рассуждать. Но для смысла надо прочитать побольше. Я прочитаю всем известную молитву «Отче наш». Я ее, конечно, знаю наизусть. Я знаю ее с раннего детства. Как только лишь начал говорить, я уже знал молитву «Отче наш». Мама, будучи богобоязненной, меня учила. Я всегда молился этой молитвой. И рад, что сегодня люблю в уединении совершать эту молитву. Она уж очень богатая и сочная. И рад глазами пройтись по этим строчкам, где записана молитва «Отче наш». И сейчас я прочитаю всю молитву, а потом я вам скажу, на какие слова я хочу обратить внимание. Святое Евангелие от Луки, 11 глава, читаю со второго стиха. Когда молитесь, говорите: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Вот такая молитва, она вся прекрасна, вся прекрасна. Каждая строчка глубина великая. Но мы коснемся только лишь одной мысли сегодня, которая здесь записана. Позвольте мне прочитать еще: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Да придет царствие Твое. Вот эти слова, которые будут взяты сегодня для нашего рассуждения. Да придет царствие Твое. В каких обстоятельствах сказаны эти слова? Какой смысл Христос хотел вложить в эти слова? К нему подходят и говорят: научи нас молиться. Ну что ж, хотите молиться? Пожалуйста. И стал учить. И говорит: молитесь так. Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. То есть все по образцу небесному. И чтоб светилось имя Его на земле, как оно светится на небе. И чтобы царство Его было здесь на земле, такое же могущественное, какое оно на небе. И чтобы воля Его исполнялась здесь на земле, как она безукоризненно исполняется на небе всеми, всеми. Молитвы «Отче наш», то надо сказать, что Иисус Христос пришел для того, чтобы светилось имя Господне на земле, как на небе, чтобы Царство Божие создать на земле, как на небе, и чтобы воля творилась, Его исполнялась на земле, как на небе. Итак, Царство Божие. Что это такое? Ну, прежде всего, когда царь хороший, тогда и живущим в царстве хорошо. Это понятно. От разумного государя и слугам приятно, если он разумен. Ведь не случайно Иисуса Христа так хотели сделать царем, провозгласить главою государства, потому что уж очень хорошо он говорил, и все остальное делал хорошо. И действительно, подумать только лишь. Все проблемы были бы очень многие решены. Не надо было бы, ну, институт медицины организовывать. Ни прокаженных не было бы, ни слепых, ни хромых. Всех бы их исцелил. И проблем бы не было, и больниц бы не было. Так людям казалось. Ну и с хлебной промышленностью тоже было бы благополучно. Из 5000 еле и оставалось. Вот, пожалуйста, и голода не будет, даже во время засухи. Да и с рыбной промышленностью знает, в какую сторону сети кидать. Словом, а юридическая сторона вопроса всегда решал справедливо все вопросы. А грешникам беды-то никакой, прощает всех и милует. Словом, такого бы правителя, а он отказывается. Он отказывается, не соглашается. Он не хочет быть правителем в этом царстве. В царстве греховном. Нет, мое... Я не от мира сего. Моя власть не от мира. Мне не надо это правление. Он создает, братья и сестры, свое царство. Царство святых и возлюбленных. Он царь. Царь царей и Господь господствующих. Вы помните прекрасное пророчество, которое высказано у пророка Исаии: «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Знаете, он и чудный, он и советник, он и Бог крепкий. Он и Отец Вечности, Он и Князь Мира. Все в Нем совокупляется. Все. Но я хотел бы особое внимание из этих пяти имен обратить на Князь Мира. Он будет князем мира. С одной стороны, знаете, если есть князь, то есть и княжество. Если есть государь, то есть и поклонники его. Дьявол, он князь мира. Помните, Христос назвал его так. Вот идет князь мира, но во мне ничего не имеет. Что здесь имелось в виду? Дьявол покорил весь мир. Помните, как сказано, все согрешили и лишили славы Божьей. Нет праведного ни одного. Ну, простите уж, если нет ни одного из праведника, это значит, все согрешили. Значит, всех дьявола обольстил. Он князь, а весь мир его подданные. И мы с вами в этом же положении. Христос говорит, вот идет князь мира, но во мне ничего не имеет. То есть он свободен, он ему не раб, он ему не подчиненный. Все остальные, да, Христос говорит, а я от него свободен. Во мне он не имеет ничего, никаких претензий. Ко мне имеет, к тебе имеет. К Сыну Божьему нет. Так вот, Христос создал здесь свое царство. Свое царство Он создал. А Сам Царь. А мы Его подданные, братья и сестры. Мы Его возлюбили больше, чем свою жизнь. А иначе и быть не может. Какой нелегкий. Конечно, это подвиг великий, когда Иисус Христос согласился с планами Отца Своего и дал согласие, иду исполнить Отче волю Твою, и пришел на землю. Он ждал своего дня выхода на народ, начинать миссию. Он ждал 30 лет. Когда исполнилось ему 30 лет, он вышел на народ. Ну, чем он занимался до 30 лет, вы знаете, мы очень мало что можем сказать, но и не будем гадать. Да, сын плотника, может, конечно, думаю, чем-то занимался. Ну, наверное, только не только лишь топором, не только лишь там изделиями, думаю, что и духовными вопросами, но на миссионерское служение он не выходил. И вот первый раз явился. Вы помните, в Святом Евангелии от Иоанна в первой главе это рассказывается. Иоанн Креститель собрал большую толпу и проповедует. Народ истосковался, он давно не слыхал живого слова. Им очень приятно слушать пророка Божьего. Несколько сот лет не было пророка. И, наконец, дождались. С раннего утра до позднего вечера слушали Иоанна Крестителя. Он учил их молиться. Ну, я не знаю всего, что говорил Иоанн, не записано в Евангелии, но народ тянулся к нему постоянно, и был Иоанн Креститель у народа великим авторитетом. Но вот однажды, когда народ был увлечен Иоанном, вдруг Иоанн прерывает свою проповедь, свою беседу, и показывает в сторону на идущего по берегу одного человека. То был Иисус. Вот Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя и показывает на Христа. Я не сомневаюсь, конечно, все в сторону посмотрели. Идет Иисус. и обратно смотрят на Иоанна. Ну, на чем мы остановились? Продолжай. Вы можете себе представить? Я повторяю, как Иоанн сказал. Вот Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя. Много сказано. И емко сказано. Коротко, но очень насыщенно. Теперь, кажется, народу всему теперь бежать к этому Агнцу и поклониться. И что-то послушать. На любые вопросы, может быть, получить ответы. Но нет. Они посмотрели на этого Агнца. И опять на Иоанна смотрят. Ну, продолжай, на чем мы остановились. Вот и все. Иисус Христос прошел в полном одиночестве. За ним никто не пошел, ни один человек из толпы не пошел за ним. На следующий день пошли двое. На следующий день. А первый день не пошли. Что же это такое, братья и сестры? Что же это такое? А вот что. Народ религиозный, он любит слушать, но Бог у них в пренебрежении. Когда на следующий день сказано, Иоанн проходил, вернее, мимо Иоанна уже проходил Иисус Христос, и Иоанн показал, вот Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя. И сказано, пошли двое. Не толпа пошла, только двое. Вы понимаете, братья и сестры, это так создавалась церковь. Церковь. Из сухой земли росток выходит. Казалось бы, без всяких перспектив. А Христос, Сын Божий, намерен покорить весь мир. А к Нему никто не подходит. Он хочет принести себя в жертву за грехи всего мира, но он никому не нужен. Он проходит в одиночестве. Двое подошли, Христос спрашивает, а вы что? Что вам надо? Учитель, где живешь? Вместо того, что спросить, Иоанн сказал, что ты Агнец Божий. Что ты берешь грехи всего мира на себя. А нам это так непонятно. Объясни нам, что это такое? Нет. Учитель, где живешь? Вот и все. На больше эти два человека были не способны. Ну хорошо, что подошли. Хорошо, хоть так заговорили. И это уже для начала хорошо. Пойдите и увидите. И пошли. Не знаю, как прошла ночь, не знаю. Но эти двое так загорелись таким ярким пламенем. Им было так хорошо. Они, не только лишь у них было хорошее настроение, да нет же! Они побежали к своим дорогим там братьям, друзьям. Тут говорят, мы нашли того, о каком сказано в Библии, там вот Мессию, скорее пойдем, мы нашли. Вот за эту ночь, куда Христос пригласил их к себе, вернее, не пригласил, а дал согласие идите и увидите. Они пошли, может быть, робко, пошли. А когда уходили из этого дома, я не знаю, что там за дом. Ну, пойдите и увидите. Евангелист не рассказывает, что это был за дом. Ну, это второстепенно, значит, и вопрос для нас. Но само общение с Иисусом Христом так зажгло их. Они бегут и ведут других. Нафанаил говорит, да нет, где, откуда? Да нет, отстать с этой земли не может быть ничего доброго. Ну пойдем. И приводят, и опять увлекают, и те уже не могут отойти от Иисуса. Вот и начинается Царствие Божие. И меня увлекли. Вы знаете, кто меня увлек? Моя мама. Наверное, и вас. Кого мама, кого папа, а кого друзья. Ну, кто-то же привел к Иисусу Христу. Ну, кто-то указал. Ну, кто-то, конечно. И вот это вот соприкосновение с Иисусом Христом, оно изменяет всю жизнь. Оно преображает всю жизнь. А Иисус Христос говорит: ты хочешь как молиться? Знать, как надо молиться? Скажу тебе, все время молись, чтобы Царствие Божье на земле укреплялось, чтобы воля Его, воля Божия постоянно была творимая, и чтобы светилось имя Господне на земле. Вот об этом переживай. И каждый день, каждый день. Эту молитву знают, наверное, все христиане. Все. И даже верят в чудотворную силу этой молитвы. Я помню, один юноша подходит ко мне, когда я был в заключении, в тюрьме. Подходит и говорит: ну, знаете, что я нахожусь в тюрьме как служитель церкви. Он знал это. Подходит и говорит: а какую ты молитву знаешь? Я говорю: ты о чем говоришь? Для чего тебе? А он рассказал мне такую историю. Когда, говорит, меня осудили, мне было 18 лет, в Москве осудили меня. Мама пришла после суда ко мне на свидание на полчаса и говорит: сыночек, я в передаче тебе рубашку передала, носи ее всегда. Я в воротничок зашила молитву, и пока ты эту рубашку будешь носить, никакие силы ада к тебе не прикоснутся. Эта чудотворная молитва будет тебя спасать везде, где ты будешь. Но я одел эту рубашку, когда мне передали в камеру передачу от мамы. И так мне хорошо было в ней. А когда приехал в лагерь, всю одежду сняли и бросили в топку в кочегарке. Ну, вольная одежда там не разрешает, и бросили, и все. А я, если б я знал, что так поступит, я хоть бы обрезал воротничок, я хоть посмотрел бы, что это там за молитва. Ну ладно, думаю, надо исправить ситуацию. Я пишу: мама, пришли мне рубашку черного цвета. Здесь только такие разрешают носить. Но эта рубашка, чтобы была с таким же воротничком, который ты мне передала в тюрьме. Ну, чтобы мама только поняла, а цензор чтоб не понял. Это понятно, почему он так пишет. А через месяц я получаю ответ: ваша мама умерла. Если вам что-то надо прислать, вы напишите, я пришлю, пишет соседка по квартире. А я ей больше ничего не писал, потому что никакая соседка не знает, какой воротничок надо прислать. А я и сам не знаю. Так вот вопрос у меня. Скажи, какую мама молитву могла зашить воротничок? Ну, я одну молитву прочитал ему. 90-й псалом: живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, и так далее. Нет, мама, я не слыхал такой молитвы. Тогда я сказал ему: ну, может быть, верую во единого Бога Отца, Вседержитель Творца, ну вот, верую. Нет, А когда я сказал молитву «Отче наш», вот, мама каждый день молилась этой молитвой, поклоны делала. Напиши мне эту молитву. Ну, ладно. Я написал. Он взял бумажку и ушел. Это уже в лагерь было. И ушел. Через недели две опять приходит. Напиши мне еще молитву, Отче наш. Я говорю, я ж тебе писал. А у меня при обыске отобрали. Напиши еще. Я говорю, хорошо, я тебе еще напишу, но при условии, что ты выучишь эту молитву, и тогда не страшно будет, когда отберут у тебя при обыске. Ты должен знать ее, как знала твоя мама. Месяц, другой, третий проходит, он ко мне не подходит. Но думаю, значит, выучил. И как-то спрашиваю его, ну что, Коля, выучил молитву «Отче наш»? Улыбается. Теперь она, говорит, все время при мне. Я повторяю, ну ты выучил, да? Думаю, может быть, опять куда-нибудь зашил. А он говорит, а ну-ка, подними рубашку. Я поднял его рубашку, а он, оказывается, татуировкой всю спину исписал молитву «Отче наш». Написал на спине, чтобы никакой надзиратель у него не отнял. Вот, пожалуйста. Как издеваются над этой молитвой? Я говорю, миленький ты мой хороший, да какое право ты имел это сделать? Ты знаешь, что эта молитва-то не твоя. Она к тебе никакого отношения не имеет. Ведь что здесь сказано? Начинается эта молитва: «Отче наш, сущий на небесах». Скажи, Бог тебе отец, а ты ему сын? Только сын Божий, только лишь тот, кто родня Богу, у которого отец на небе. Вот так вот, это его молитва. А ты, как ты можешь произносить? И еще, переживаешь ли ты, что имя Господне светилось в твоей жизни? Стремишься ли утверждать Царство Божие на земле? Творишь ли волю Отца Небесного здесь на земле, по образцу небесному? Ведь не твое все это, не твое, оно чужое. Ну, словом, что написал, то написал. Я знаю, мама мне сказала, и все, больше никакие темные силы ко мне не прикоснутся. Ладно. Вот так. Люди в невежестве не понимают сути и понимать не хотят. Им нужна религия, обряды, но не Бог. А Христос, Христос в пренебрежении был, как и в будущем, и в сегодняшние дни, и всегда был таким. Я вот повторяю, вспомните, когда Христос проходил первый день мимо Иоанна. Он шел мимо толпы. Это Он, Иисус Христос, ради них пришел сюда на землю. А к Нему никто даже не подошел, хотя Иоанн указал на Иисуса Христа, как на Агнца Божия. Даже никто не подошел. Это первое путешествие, которое Христос сделал. Нет, Христос не вошел в толпу и не сказал: «Иоанн, отойди, теперь моя очередь. Ты приготовил путь мне, ты уравнял путь передо мною, все, твоя миссия закончена, я встаю на это место». Нет, Христос так не делал. Он мимо прошел для того, чтобы как магнитиком вот к себе притянуть кого-нибудь. Вы видели, как к магнитам вот так вот с мусором, так вот гвоздики там вот, да, куча, магнитиком проведешь, и все, И все то, что нужно, ты и соберешь к себе, а все остальное и остается. И он пробовал притянуть, никто не пожелал. Двое пошли за ним. Скажите, ту ночь, когда никто за ним не пошел, как она прошла? Наверное, в тоске. Он тосковал в Гефсиманском саду смертельно, душа моя скорбит смертельно. В Гефсиманском саду, говорил Иисус Христос. А я не знаю, как он провел ночь ту, когда впервые конкретно он почувствовал, никто за ним не хочет идти вслед. Уверен, что тосковал. На следующий день опять этот же путь совершает, и только двое пошли. Я по себе знаю, думаю, что и вы по себе, как когда-то упорствовали, когда-то всегда находили причины для того, чтобы не идти за Иисусом. Но благодарение Богу, что Христос создал церковь, и врата ада не одолеют ее. Нет, никак нет. И суть не потому, что мы очень сильны, а потому, что мы искренне любим Господа. И в этом вся причина. Христос сказал: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволит дать тебе царство». Что такое Царствие Божие? Нет, это не пища и питье. Нет, это праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто думает, послаще прожить здесь на земле и как-то получше пристроиться любыми путями, это не путь. Тебе кто-то мне сказал, знаешь что, Иисуса Христа мне принять невыгодно. То есть как? Надо мне тогда образ жизни изменить. И думаю, что ну, прожить-то можно, но очень бедная моя жизнь будет. Кругом уступать, меня все будут клевать, меня все будут обижать, а я что, должен всем раскланиваться? Нет, пока мой крепкий кулак защищает меня. Ну и прочее, прочее. Мир жесток, и я должен защищаться. Ну ладно, ладно, ладно. Вот так, как кто хочет, то так и поступает. А Христос? Нет, он уже не в одиночестве. Он властно, но нежно. Он очень бережно, но конкретно призывает каждого. И меня тоже так же призвал. Благодарение Богу. Я скажу вам, мне приходилось встречать очень таких вот богобоязненных братьев впереди меня, которые сохранили верность Господу, которые защищали имя Господне, именно защищали. Кто-то скажет, а нуждается ли Бог в защите? Он достаточно силен, чтобы защитить себя. Братья и сестры, нуждается. Его имя в презрении, и он нуждается, чтобы мы стали на его сторону. Он, конечно, может защитить себя, и никто больше его не поведет к Понтию Пилату или распятию. Конечно, нет. Но воинствование не прекратилось здесь еще на земле. Я знаю одного брата во Христе, который отбыл много-много лет в тюрьмах. И последние 4 месяца ему казалось, он больше не доживет. Ему осталось 4 месяца. Но условия были такие сложные, что ему казалось, что каждый день может быть последним. Ну что ж, надо и готовиться, как к последнему дню. Работа у него была такова, что, ну, вязали сетки, ну, из ниток, продуктовые сетки. Норма 10 сеток надо в день связать. Ну, молодые справляются с нормой, а пожилые тяжело, пальцы не так двигаются, не так послушны. Но суть в том, что тот, кто не сделает норму, того били каждый день. Вот так вначале уходят из цеха, ну, кто сделал норму, а потом устраивают живой коридор надзиратели с дубинками, и проходите все, кто без нормы. И, конечно, получали дубинки каждый, кто проходил по этому живому коридору. И так каждый день, каждый день. Не все просто, не все, конечно. И он ожидал, что не дожить ему. А били его каждый день, потому что 10 сеток ему практически невозможно связать. Ну, 8, от силы 9, если уже ни с кем не разговаривать, только лишь вязать. А 10 никак. Но под конец смены он спрашивал там: «Коля, сколько у тебя? 8. Ну, на тебе 2 еще. А у тебя сколько? 9. Ну, на тебе 1. А у тебя 7. На тебе 3. А у вас же сколько? А у меня 2. Ну, а чего себе-то? Нет, ну, чем, говорит, нас четверых бить, так лучше меня одного. Вот так вот и получал. Защищает других, не собираясь с них дань, чтоб меня не били, а сам раздавал. Ну, собственно, он так и понимал, что за 9 будут бить, то и за 1 будут бить. Так лучше других пусть не бьют. Вот так вот и один день, и другой день, и третий день. Осталось ему, повторяю, 4 месяца. И он думал, что больше ему и не дожить. Но хочу вам сказать, велик наш Бог. Он царь царей, Господь господствующих. Однажды ему представилась удивительная возможность защитить Иисуса Христа. Удивительная и совершенно неожиданная для него. Там, где они работали, вязали сетки, пришел начальник лагеря. По натуре своей очень злой человек. Ну и с кем-то разговаривая, стал кого-то сильно ругать, и притом в этой ругани упоминал имя Бога, Иисуса Христа. А брат забылся о своем положении, забыл, что он заключен. Он бросил всю работу, подходит быстро к начальнику и говорит: «Начальник, как вы смеете злословить великого Бога? Ведь вы же знаете, разве вы не знаете, что он в одно мгновение может вас поразить?» Ведь, ну, он еще что-то хотел сказать. Начальник опомнился, знает свое положение, положение этого заключенного. Ну, в общем, взяли его и потащили на вахту. На вахту его. А заключенные знали, что это такое на вахту. Туда, когда приводили неугодных людей, то такое им устраивали, что или в санчасть потом несут, не ведут, а несут, или в морг. Одно из того. Но говорят, что, ну, святой попался. Все, конец ему, договорился. Ишь ты, защищать Иисуса Христа взялся. Все попался. Все понимали, что ему конец. А начальник, когда пришел на вахту, подозвал его: «Иди сюда. Значит, ты защитник Божий, да?» «Да, гражданин начальник, имею честь защищать имя Бога, пока живу». «Так вот, трогать я тебя не буду. Это много чести для тебя, если ты сегодня отдашь Богу душу». «Нет, я хочу большего. Я хочу видеть, как ты будешь умирать». Ну, другими словами он говорит, но суть такая. «Хочу видеть, когда ты будешь последние вздохи делать, но и я буду видеть, как ты умираешь. Вот что я хочу, и это будет тебе за 4 месяца». значит, я тебе это сделаю. Вызывает бригадира строительной бригады и спрашивает, какая у тебя самая тяжелая работа? Ну, на стройке, носить бетон на третий этаж. Все. Дай ему самую тяжелую работу, и я лично буду контролировать. С твоей головы спрошу, если нарушишь. Пошли. Бригадир говорит ему, пропал ты, пропал, дед. Пропал. Я тебе снисхождение сделать не буду. С меня голову снимут, если я как-то тебе уступлю в чем-то. Ты будешь носилки носить на третий этаж. А он говорит, я, наверное, и пустые носилки на третий этаж-то не подниму. А ты мне еще... Бетона-то много, ну, 50 кг. Ну вот, все, ты даже мне и не думай давать такой груз. Ну, ты понимаешь, тебя заморят в карцере, ну, что ж. И он думал, что вот и все. Думал, что я там закончу жизнь. А теперь здесь, у носилок, с бетоном закончу жизнь. Помолился Богу, и Бог дал ему покой, и он заснул. А на утро со всей строительной бригадой выходят к воротам, где будут их грузить в машины и везти на стройку. И вдруг по селектору, то есть по радио, объявляет бригадир строительной бригады, срочно на вахту. Бригадир опять побежал. Выходит, улыбается, подходит к брату и говорит, ну, ты все-таки под счастливой звездой родился. В чем дело? Какая-то телефонограмма пришла из Москвы и дали указание начальнику, чтобы за 4 месяца позаботиться о твоем здоровье, освободить от всяких тяжестей. И чтобы лично сам начальник головой отвечает за тебя. Вот и разберись, что делать с тобой. Скажите, братья и сестры, что это такое? Что это такое? Этот брат пошел на работу. Он все 4 месяца был в этой бригаде. Но тяжелее черпака с кашей он ничего не поднимал. То есть его поставили раздавать пищу. И даже категорически ему запрещалось поднимать кастрюлю с кашей. Потому что лично бригадир отвечает за него, чтобы не носить ни в коем случае никакие тяжести. Что это такое, братья и сестры? А вот что. Он защищает имя Бога, а Бог защищает дитя свое. Вот и все. Да так сказано и в Псалме 90-м. Позвольте, я прочитаю. 90-й Псалом. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его». Слышите? За что Бог избавит? За то, что возлюбил. За то, что ты возлюбил меня, говорит Господь, я тебя избавлю. Получается, что ты мне, а я тебе. Ты меня возлюбил, а я тебя возлюбил еще большей мере. Бог, братья и сестры, никогда в долгу ни пред кем не оставался. Никогда. Он старицы вознаграждал. Вы помните, Созидатели Церкви Христовой, которые посвящали себя, погружались во всю эту работу, как-то подошли к Иисусу Христу и говорят, мы оставили все и последовали за тобой. Что нам будет? А Христос не сказал, как вам не стыдно, что будет. Зачем вы об этом говорите? Нет. Он говорит, во 100 крат будет. Больше, чем вы сделали для меня. А там, на небе, жизнь вечная будет. Христос щедро вознаграждает каждого, кто страстно любит Господа, за то, что Он возлюбил меня, избавлю его и защищу его. И вот тот пример, который я вам привел, он до сих пор в здравии, этот старец, в полном здравии, и вспоминает, как об очень приятном. Я его часто спрашиваю, вы помните, как вы защищали Бога, Иисуса Христа, имя у этого начальника? А вы так вот сознательно подошли к начальнику, а он говорит, наверное, если бы я обдумывал, то побоялся бы. А здесь как-то необдуманно было, решительно. Мне вдруг страшно стало, когда он ругал имя Бога. Братья и сестры, созидать Царствие Божие мы обязаны все в той или иной мере, независимо. И Бог будет благословлять. Вы помните, как Господь говорит в Ветхом Завете? Но суть, она остается та же и сегодня. Помните, когда Он говорил о десятине, Богу было неприятно, что народ не отдавал десятину, не посвящал на жертву то, что Бог повелевал. И говорит, хотя бы в этом испытайте меня, не открою ли я ум. Он готов больше дать. Но тогда, когда у тебя не задерживается, когда ты отдаешь, ну скажите, если этот колодец или источник не отдает от себя, как туда придет пополнение? Конечно, ничего, и застой будет. Хотя бы в этом испытайте меня. Я приведу вам один пример, который я сейчас часто вспоминаю сейчас. Он для меня очень приятен. Как-то 4 или 5 лет тому назад я зашел в один дом. Но там живет служитель церкви. И мы разговаривали с женой. Мужа не было дома. Он где-то в поездке был. Но я доволен, что я жену навестил. И она мне рассказала такую историю. Однажды, говорит, пришел муж, приехал. Я ему говорю, Коля, как хорошо, что ты приехал. А его около месяца не было дома, на служении был. Как хорошо, что ты приехал. Надо будет завтра обязательно съездить в село и закупить на зиму картошку, лук, морковку, ну, заготовку сделать на зиму. Семья. А он говорит, Катенька, я завтра в 8 утра уезжаю. Как уезжаешь? Да, уезжаю. И надолго. На 3 недели. Но ты понимаешь, через 3 недели могут быть дожди, уже в село не проедешь. Столько надо сейчас это сделать. Да неужели? Ну, дай телеграмму там от кого там, чтобы ты не приедешь. Тебе за эту... Ну, на несколько дней задержись. Катенька, ты обстоятельства таковы, что никак задержаться не могу. Я поеду. Но ты понимаешь, что на зиму семья твоя остается без овощей, без картошки. А он говорит... Катюша, Бог пошлет, не беспокойся. Нет, ну зачем, коль ты так говоришь? Причем здесь Бог? Если мы не привезем, никто не привезет. Ну зачем ты так говоришь, Катенька? Бог пошлет, когда будем исполнять волю Божью. Но ты понимаешь, я бы с удовольствием, у меня никак времени нету. Так откуда Бог пошлет? Может быть, говорит, как манну небесную посылал Коля. Ведь манну небесную Бог не посылает с тех пор, как Израиль прошел через Иордан. Ты это хорошо знаешь. Словом, Коля сказал так, что, Катя, состязаться не надо, завтра утром я обязан ехать. Ну и жена в огорчении ушла, Так вот, было часов 9 вечера, она ушла детей укладывать, приготавливать, все. Брат остался один. Через короткое время входят два человека. Здесь такой-то живет. Он говорит, да, я, проходите. Мы, говорит, случайно проезжие люди. Везем, говорит, груз. И у нас машина поломалась. Грузовая машина с прицепом. Машина поломалась. Ну вот, люди говорят, что вот вы, если возьметесь, вы сделаете. Выручите нас, пожалуйста. Это проблема. Он говорит, ну хорошо, где машина? 300 метров от вашего дома, стоит на обочине. Хорошо, я сейчас переоденусь и приду. Переоделся, пошел. Словом, в 4 часа утра машина была отремонтирована. Они завели ее, все в порядке. Ну и спрашивают шофера, сколько заработал? Он говорит, ну что ж мы будем у машины разговаривать? И вы грязные, и я грязный, пойдемте помоемся, покушаем, а потом и поговорим. Ну, пошли в дом, помылись, он поставил на стол, прочитал Слово Божие, помолились Богу. Но покушали, им пора ехать. Ну, так скажи, сколько расчет? А он говорит, знаете, это дело очень редкий случай, чтобы вы меня застали дома. Ну, кстати, он, когда работал на производстве, то как раз по этой части, по ремонту машин-то и работал. Люди-то окружающие знали это. Это редкий случай, чтобы вы меня застали дома. А то, что застали, значит, по воле Божьей. Сам Бог пошел и вам навстречу, и мне. Так что я вот так вот поразмыслил и рассудил так. Все пусть будет во славу Господа, и с вас я ничего не возьму. Пусть для вас будет сегодня праздник, и для меня тоже. Позвольте, я еще раз помолюсь Богу и благословлю вас в дорогу. Помолился. Переглянулись они. Какой-то, ну, первый раз в жизни встретили такого человека, который, ну, немножко не так мыслит. Не то, что немножко не так мыслит. Он мог сейчас любую цену заломить, тем более 6 детей. Да, а он так вот отпускает, и ушли они. А через минут 15, не знаю, 20, машины остановились у ворот, раскрыли ворота и стали сгружать только сколько они считают нужным. Они, оказывается, везли картошку, морковку, лук, чеснок. Вот такой овощи везли. Продавать в центральный город. Разгрузили и говорят, что на обратном пути, чтобы ящики были свободные, тара нужна нам. И уехали. Ну, а утро уже было. Жена встает и говорит, что Коля, это что такое? Что? Говорит, это Бог послал. Как Бог послал? В полном смысле этого слова, как вот как манна небесная. Годам, 70 без малого, уже в преклонном возрасте. Он много раз уже пробыл в тюрьме, ну, за разные финансовые махинации. Он говорит, какой, говорит, ты счастливый, что вот ты еще на года остаешься, еще неизвестно, отпустят тебя или не отпустят, а ты улыбаешься, ты доволен всем, и ты доволен судьбой своей, а я... Вот что, говорит, такое счастье? Некоторые купят машину, там, что-то, и уже считают себя счастливыми. Если бы в этом счастье, у меня денег столько, что я целый таксопарк бы купил, лишь бы осчастливить себя. Но я же знаю, что в этом никакого счастья нет. Некоторые построят новый дом и считают себя счастливыми. Тогда бы я купил целую гостиницу на 1000 мест, если в этом счастье. То есть он очень богат, но очень несчастен. Совершенно не знает. потому что не знает Бога. А сколько таких? И по мере угасания жизни, по мере того, как уже заканчивается жизнь, а он теряется, вся его цель превращается в мираж, все его сбережения, колоссальнейшие сбережения, остаются не знаешь кому. А так и в Библии написано, так и в Библии написано. У Соломона много об этом записано. Не знает кому. Это только лишь раздражает его. И еще в большее отчаяние кидает его. Скажу вам, дорогие братья и сестры, это счастлив тот, кто, войдя в церковь, живет во имя Господа. Другой жизни не знает. И сидит у ног Иисуса. И слушает очередное повеление. Что скажет Бог? Так и строит свою жизнь. Я хотел бы, братья и сестры, уже ближе к концу подходить, но желаю еще один пример привести из жизни, с которым мне пришлось встретиться. Я говорю к тому, что не все так легко порой бывает в жизни. У меня был очень сложный период один, когда в течение, наверное, года, может быть, полутора лет, мне просто не представлялась возможность с кем-то поговорить о Боге. То есть все были заключены, а их было около 2000 человек в зоне, настолько напуганы со мной, разговаривать со мной, что боялись со мной вообще подходить и разговаривать со мной. Их сразу же терроризировали, в карцера определяли, там, ну и так далее. Ну, как только лишь могли. И боялись. А вы знаете, хотелось бы с кем-то побеседовать, с кем-то помолиться. Всегда хочется. И вот однажды подходит один молодой человек, ну, я его знаю, картежник там, один из таких начальствующих среди воров. Ему лет 25 было. Подходит и говорит: ну, расскажи что-нибудь о Боге. Я говорю, я очень рад рассказать. Ну, Коля, надеюсь, ты понимаешь последствия свои. Тебя завтра определят и в карцер, и, может быть, еще худшее. Ну, знаешь что, я 15 суток в карцере отсижу, но ты понимаешь, у меня сегодня день рождения, 25 лет. И я хочу провести этот день так, как я хочу. А за это отсижу, все будет в порядке. Ну, говори, не бойся. Я-то и не боюсь, братья и сестры, дело-то и не в этом. Чего мне бояться? Чего мне бояться? Но я радовался, что он на свои 25 лет решил рискнуть и побеседовать со мной. Я сейчас даже и не могу рассказать, о чем я рассказывал. Помню, что я о блудном сыне говорил, и о разбойнике говорил, и немножко о своей жизни говорил, и о целом об Иисусе Христе говорил, о церкви возлюбленной. Словом, говорил. И вы знаете, около 3 часов мы ходили и разговаривали. А со стороны ходили и улыбались на нас, посматривая, мол, ну, будет завтра. Так все так понимали. А он, знаете, так горделиво голову держал, что вы боитесь, а я не боюсь. Вот так приблизительно. Я понимал это, понимал все, что происходит вокруг. Я знал, что уже начальству известно все. Знал, что завтра на планерке у них будет разбираться. Вот ходил и агитировал, знаю, ну, может быть, и меня 15 суток дадут, но это для меня не имеет значения. А вот для него, думаю, как он выдержит или не выдержит. На следующий день видал его, он в столовую ходил. Думаю, не посадили. Через 2 дня смотрю, не посадили. Ага, что ж такое, не посадили. Но я как-то уловил момент, Наверное, дней 5 уже прошло. Я ему говорю: Коля, ну как дела твои? Смотрю, он боится со мной разговаривать и говорит: уж очень дорого стоит с тобой разговаривать. Я говорю: а что в жизни бесплатно? Ты что хочешь, побеседовать и бесплатно, что ли? Ничего в жизни нет бесплатно. Я говорю: ну а в чем дело? Что за цена? Он говорит: подними рубашку. Я поднял, и у него по спине 2 рубца. Черные, запекшиеся. Ну, 2 удара дубинкой. С большой силой было. Ну, они мастера бить. И по спине 2 удара. Значит, и кожа запекшаяся, черные 2 полосы. И он сразу же поправил рубашку и быстро от меня отошел. Ну, понятно, не хотел, чтобы убил. Это понятно. Но я немножко загрустил. Думаю, как? Выдержит он или не выдержит? И думаю, а что же мне ждать? Но его побили за то, что он слушал, а то, что я говорил, что же мне ждать? Я знал, что так оно не пройдет, я это знал. Но, а вдруг начальник один подзывает меня: иди сюда. Подхожу: снимай правый сапог. Что такое? Снимай. Вытряхивай, там 10 рублей. Вот. Я понимаю, он спрятал здесь вот между пальцем, а когда вытряхал, то открыл пальцы, вот и выпало 10 рублей. Все, 15 суток карцера. Вот вы свидетели, и в сапоге прятал деньги. Вот и все, и на 15 суток. Ну, думаю, что будет дальше? Я знал, что 15 суток для них мало. Для них мало. Они хотят что-то сделать больше. Я это знал. Они мне говорили так: если увидим, что с кем-нибудь говоришь о Боге, будет крайние меры. Но я ж понимал, какие крайние меры. Понимал. А 15 суток – это не крайняя мера. Мы уже привыкли к этим 15 суток. Найдут Евангелие, найдут один листочек из Святого Писания. 15 суток. Так что уже привыкли к этому. А здесь и так определили на 15 суток. Один в камере. Молюсь, пою. Хорошо мне одному. Кстати, было еще не холодно. Так что в камере я не замерзал. То есть летняя пора. Легче. И вдруг через 2-3 дня открывается камера. И притащили какого-то человека. Я думал, пьяного. Ну и заключенный лежит на полу. Двери закрыли. Свет очень слабенький. Лампочка тусклая. Я наклонился, смотрю, лицо в крови. Ну, снял свою майку. Влажным майкой протер ему лицо. Смотрю, тот Коля. Тот самый. Он лежал без сознания. Но потом постепенно пришел в сознание. Ну, я его не спрашивал сразу. Сразу-то не надо спрашивать. Он вообще лежал, не двигался. Через несколько дней он уже садился, но не вставал. А потом он мне рассказал. Вызвали, говорит, меня и говорят: ты играешь в карты? Играю. Ну и играй. Ну, ты там вот беседы проводишь вот с таким, ну, со мной, о Боге. Провожу. Ну и пожалуйста. Ну вот мы к тебе вот с такой просьбой. Подпиши вот эту бумагу. Мы у него нашли 10 рублей. А ты подпиши бумагу, что за каждую беседу ты ему платил по 10 рублей. Вот эту бумагу подпиши. А я знаю, что они тебе будут судить за то, что ты вымогаешь от людей по 10 рублей за каждую беседу. Это подпись, это будет документ. Я это знал. Я сказал, что я такой бумаги не подпишу, я никогда ему денег не давал. Подпишешь? Нет, не подпишу. Ты понимаешь, мы тебя убьем. Убивайте, я не подпишу. А дальше я уже ничего не помню. Сам уже видишь, что было дальше. И думаю, боже мой, что ж теперь-то мне делать? Я преклонил колени, помолился Богу. А он говорит, что ты теперь-то хоть рассказывай. Все равно уже мы вместе теперь. Теперь-то можно. И вы знаете, я несколько суток, мы были все в беседе. Я ему и пел, я его и молиться учил. Мы вместе, но он так он и не стоял, Он только сидел или лежал. Я ему говорю, Коля, я не знаю всего, какие у Иисуса Христа планы. Я тебе не на все вопросы могу дать ответ. Вот, например, сказано, кто даст чашу холодной воды во имя праведника, не потеряет награды своей. Ты сделал больше. Но я не знаю. Знаю, что Бог, Бог без внимания тебя не оставит. Не знаю, как у тебя дальше жизнь сложится. И дальше я ему стал говорить о разбойнике. Помнишь, говорит, я говорил за разбойника, который как... как помилованный был взят Иисусом Христом на небо. Самый первый спасенный, с которым Иисус Христос пришел к Отцу Небесному, это был разбойник. Ныне со мной будешь в раю. Это так прекрасно. Я тебя прошу, Коленька, одной добродетелью, что ты вот мне сделал, этим ты не спасешься. Тебе надо Бога призвать. Я ему продолжал еще говорить и говорить. Открываются двери. А там, знаете, когда начальство входит, должны все вставать. Но я встал. А он сидел. А, да ты еще не встаешь. Взять его. И потащили его по коридору. Я только слышал крики. И больше ничего не знаю. Знаю только лишь, что через 3 дня его уже не было в живых. Скажите, братья и сестры, разве легким путем прошла церковь? За что же? За что же так возненавидели его? За то, что он на 25-летие пожелал послушать о Боге. Не так все просто. Не так все просто. И я думаю, что на 25 лет он решился слушать, думаю, что не напрасно Слово Божье запало в сердце его, и он внимателен был и много спрашивал у меня, хотя находился сам в тяжелых обстоятельствах. И я так думаю, как жаль, что когда люди, им представляется возможность слушать об Иисусе, и не хотят. Но что сказать о церкви? О церкви можно сказать бедная, бросаемая бурею, безутешная. Так о церкви. А в то же время, с другой стороны, если посмотреть на церковь, грозные, как полки со знаменами, так написано. И та, и другая сторона правильная. Я бы хотел, чтобы, у нас было бы и умиление, и сокрушение за самих себя, но и твердость духа и спокойствие, смотря на будущее. Очень бы хотелось. Хотелось бы сказать вам, братья и сестры, то, с чего я и начинал. Все, что имеет начало, имеет и конец. И пребывание Духа Святого на земле тоже будет конец. Когда будет конец? Когда придет Христос за своей церковью. И тогда не будет Духа Святого на земле. Тогда не будет. Мы знаем, что Иисус Христос пробыл 33,5 года на земле во плоти. Я не знаю, сколько Дух Святой будет на земле. Начинайте исчислять от 34 года, и какой-то год будет последним, обязательно последним. Скажите, день пришествия Иисуса Христа для всех ли будет праздник? Это не праздный вопрос. Если не подготовились к Пасхе, не беда, мы в следующем году отпразднуем, как положено, так можем себя утешать. Если к Рождеству не приготовились, не успели там с обновкой, там со столами, ну, на следующем году еще можно как-то поправить, показать, как надо Рождество справлять. Но если не готовы к пришествию Иисуса Христа однажды, ведь ничем никто не исправит больше. Вот суть в чем. Кто-то хотел исправить и стучался в двери, врата Царствия Небесного. Отвори нам, а я не знаю вас. Отойдите от меня. Все. Это самое ответственное. Мы живем в самое ответственное время. Если вот подготавливаться к вечности, вот так вот, знаете, ну, больной, скоро уже отходишь в вечность, а организм больше и больше разрушается, болезнь все больше и больше прогрессирует. И мы знаем, что скоро-скоро отойдем в вечность. А когда неожиданно мы предстанем пред Богом, когда как молния сверкнет от востока, видна бывает до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Неожиданно. И исправлять невозможно мое небодрствование. Все это очень серьезно. Когда мы празднуем праздник Святой Троицы, это день рождения, но мы знаем, что все однажды начавшееся на земле имеет свой конец. И вот мы к концу приходим. Я, братья и сестры, совершенно смело утверждаю, что приходим обязательно к концу и очень скорому. Христос переживал. За что переживал? Приду на землю, найду ли веру на земле? В ком эта вера? Конечно, в людях. Вот Он за нас с вами переживал. Ведь, а то, что шаги пришествия Его уже слышны, это однозначно. Я скажу вам хотя бы, ну, на один-два признака, которые, ну, совершенно очевидно, ну, с нашей стороны, с российской стороны, весьма очевидно слышно. Вы жили в те года в России, когда Слово Божие было презираемое, и когда, если... Буквально 7 лет назад, нет, 8, 8 лет назад в моем портфеле нашли Библию в аэропорту города Ростова и сняли с рейса, потому что очень я подозрительным человеком оказался. Библию вдруг ношу в портфеле. И стали со мной разбираться, а самолет улетел. Теперь же, машинами провозим Библии. Пожалуйста, везите. Однажды я ехал в машине, в которой везли Библии. Остановили машину. Что везете? Библии, Евангелия. Покажите. Проверили. Продолжайте путь, говорят. Я подхожу и говорю офицеру, а что вы ищете? Я ищу то, что нельзя провозить. А что нельзя провозить? Нельзя провозить все, кроме того, чего вы везете. Но скажите, что это такое? Совсем недавно было наоборот. Совсем недавно было, все можно провозить, кроме того, чего мы везли. Журналы, Библии, там, ну, литературу религиозную. А теперь ничего нельзя, ничего. Поверьте, что ничего нельзя. Ни из мебели, там, табуреток несколько нельзя, ни из утюгов электро, там, нельзя. В общем, ничего нельзя, там целый перечень чего нельзя. А вот Библии там нету. А нет Библии, значит, провози. Что это, братья и сестры? Царь переменился, революция произошла. Ничего не изменилось, и Конституция даже осталась прежняя. законы прежние. Бог отворил двери, и никто не может закрыть ее. Это ли не чудо? Это ли не чудо? Я видел, как в парламенте там раздавали Библии, Евангелие там, ну и глава парламента Белоруссии взял Библию, прижал ее к сердцу и говорит: «Милая, ты искала меня 50 лет, простите, ты искала меня 70 лет и нашла». Что это такое? Ну, допустим, может быть, артистизм в нем заиграл. Может быть, он хотел сыграть на народ, не возражаю. Но люди потянулись к той книге, за которую судили. Если только лишь в нашем портфеле 2-3 обнаруживали, то судили же, судили. И в тюрьмах пребывали мы. За один листочек, повторяю, мне определяли карцер 15 суток, если находили в кармане. Ах, конечно, у меня всегда было. Да, но, а теперь в этот же лагерь я свободно прохожу не просто для того, чтобы в кармане что-то иметь, а свободно раздавать и читать, и призывать всех к молитве, проводить богослужение. Что это? Думаю, что это на очень короткое время. Думаю, что близок всему конец. Думаю, потому что искажающие зубами гонители и говорят, что мы долго терпеть такого не будем. Ну, потерпите ровно столько, сколько Бог держит двери для благовествования. И мы должны, конечно, торопиться исполнить это. Но я это только лишь скажу вам, это происходит потому, что в последнее время будет проповедано Евангелие по всей земле, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Так вот, с поспешностью это распространение Слова Божьего для того, чтобы приблизить конец. Это пророческое слово. Но еще другой признак, очень конкретный. Вы помните, как сказано, что еврейский народ будет собран в Израиле? Будет собран. И сказано: пошлю рыболовов и охотников с моих, и соберут всех из ущелий там, со всех мест, где только можно спрятаться. Так вот, рыболовы уже прошли. Прошел тот период, когда говорили: приезжайте к нам, у нас хорошо, ну, на приманку там вот приглашали каждого. Прошли. Остались те, которые говорят: никогда не пойдем, здесь предки наши, здесь могилы отцов наших, дедов наших, и все. Я одному еврею, своему знакомому, говорил: когда ты будешь уезжать, а мы познакомились с ним в тюрьме. Я говорю: когда ты будешь уезжать, ну, позвонишь мне, хоть попрощаемся. А он говорит: никогда не буду уезжать здесь, там мне делать нечего. И начал доказывать, почему он здесь остается навсегда. Я говорю: знаешь что, дай мне слово. Как только будешь уезжать, вот тебе мой телефон и звони мне. Хоть мы. А он говорит, ну, он сказал: клянусь тебе, позвоню, но знай, что я никогда не позвоню, потому что я никогда не буду уезжать. И через годик звонит: уезжай. Что случилось? Ну, в общем, мы встретились с ним. Встретились, ну, попрощаться. Несколько лет были вместе в одной тюрьме. Надо попрощаться с ним. Я его спрашиваю: что тебя заставило уезжать? А он говорит: ты прав. Охотники выгоняют нас. То есть как? А вот так, говорит, в Ленинграде создано общество «Память», которое в программе своей изгнать всех евреев из России. Ну и на мое имя пришло письмо, и говорится в письме: уважаемый Зайденшнир, это его фамилия отца его, вернее, деда его, а я всегда его знал по русской фамилии. А говорит, в 18-м году дед переменил фамилию, взял русскую фамилию, а Зайденшнир, значит, канула, как говорится, в небытие. Значит, они откуда-то узнали мою фамилию, вернее, фамилию дедов моих. Значит, им доступны архивы государственные 18-го года. Значит, Где бы ты ни прятался, твой горбатый нос везде выдаст тебя. Это последнее предупреждение, чтобы ты уехал в Израиль. Больше мы тебе писать не будем. Наш адрес такой-то. Вот так и все. Я иду в прокуратуру. Угроза. Прошу возбудить уголовное дело. Прокурор посмотрел, прочитал, улыбнулся и говорит: а разве мы виноваты, что у вас горбатый нос? Что везде выдает, что вы евреи. И все. Я понял, что здесь мне делать нечего, надо убегать. Милый ты мой, милый, охотники выгоняют тебя. Как бы ты ни прятался, ты, казалось бы, ты далеко спрятался. В 18-м году переменил фамилию свою, и никуда не спрячешься, потому что охотников Бог послал, чтобы изгнать со всякой расщелины и со всякого потаенного места. Так написано. Так выгоняют. Еще немножко, может быть, и осталось, но Бог послал своих охотников. Скажите, что же сейчас происходит? А что же произойдет тогда, когда все будет уже закончено? Тогда что будет? Ну, народ Божий знает, что будет. Тогда Бог будет заниматься со своим народом Израилем, откроется им во всей своей красоте. И возопьют сказанное, каждый будет взывать особо, каждое колено особо взывать к Богу. А с народом, что будут, начнутся суды, а церкви не будет. Благодарение Богу. Я просто хочу сказать, насколько близко пришествие Иисуса Христа. То есть мы вчера праздновали начало ее, день рождения. Братья и сестры, приготовимся к ее концу. К концу странствования церкви. Сколько бы лет ни шли израильтяне, какие бы трудности ни встречали, а Иордан все равно ждет их. И они перешли этот Иордан. Да благословит Господь, милые мои, всех нас как странников, чтобы никто не остался здесь. Не пускайте корни глубоко. Нам очень скоро надо будет переселяться в небо. Да благословит Господь в заботе созидания Царствия Божьего на земле, чтобы все мы, участники Царствия Божьего внутри себя, имели бы свободный вход в Царствие Небесное, навеки веков сокрыться в нем. Аминь.